Глава первая. Воители из Коники. Лодка, в которой сидели Фродо и Сэмми, растаяла за горизонтом. Спустя мгновение на вершину скалы взбежал Арагорн. Он с высоты окинул взором остров, вгляделся вдаль. Полноводный Андуин равнодушно перекатывал свои волны. По эту сторону острова никого не было видно. Фродо исчез. Остальные разбрелись по берегу. Слышались голоса хоббитов Пипина и Мэри, зовущих Фродо и почему-то Сэмми. Арагорн собирался уже спуститься к берегу и обойти весь остров кругом, как вдруг до него донеслись беспорядочные крики, истошные вопли, орки. Они подкрались по другой протоке, и тут воздух прорезал густой звук боевого рога. «Барамир! Он зовет на помощь!» Арагорн выхватил меч и кинулся на зов. Он огромными скачками понесся вниз, ворвался в прибрежную рощу, выскочил на заливной луг и остановился. Крики затихли. Арагорн недоуменно озирался. От скрытого кустами озера долетел протяжный хриплый стон. Арагорн рванулся сквозь кусты. Ему открылась страшная картина. Среди разрубленных, растерзанных трупов орков полулежал, прислонившись к стволу дерева, Барамир. Он сжимал в руке меч, а все тело могучего воина было утыкано черными оперенными стрелами. Грудь его тяжело вздымалась, глаза подернулись смертным туманом. Арагорн склонился над умирающим. Барамир с трудом разлепил посеревшие губы. «Я это хотел это отобрать кольцо у Фродо, это...» — прошептал он. «И не уберег двух других... хоббита. О, орки, увели. Прости, Арагорн». «Куда?» — сжал его плечи Арагорн. «Куда их увели? И где Фродо?» Но тело могучего воина обмякло. Он испустил последний вздох и замер. Арагорн осторожно положил мертвое тело Барамира на землю. «Прощай, друг», — горько прошептал он. «Геройской смертью ты заслужил прощение». Из-за деревьев выскочили Гимли или Голос. Гном держал наготове топор. Эльф обнажил свой короткий меч. «Мы услышали рог Барамира», — проговорил запыхавшийся Гимли. «И поспешили прийти», — коротко сказал ли голос. «Поздно», — вздохнул Арагорн. «Барамир умер. Фродо и Сэмми пропали. Пипина и Мэри увели орки». «Прощай, Барамир», — склонил голову эльф. «Прощай», — эхом откликнулся гном. Друзья отнесли Барамира к реке и по древнему обычаю опустили тело воина на дно лодки, рядом положили оружие. Отдав последние почести павшему, они оттолкнули лодку от берега и поручили волнам великой реки Андуин нести героя к пределам его родины в Гондор. «Теперь мы должны решить, искать ли Фродо или преследовать орков, спасая Пипина и Мэри», — обратился Арагорн к остаткам своего отряда. «Не, на размышления нет времени», — нахмурился гном. «Смотрите!» — воскликнул эльф, поднимая с земли два кинжала. «Это клинки хоббитов!» «И одной лодки не хватает», — спохватился Гимли. «Все ясно. Фродо решил уплыть один. И, конечно же, с ним увязался Сэмми», — покачал головой Арагорн. «А два других хоббита в плену орков». «Тогда в погоню!» — встрепенулся Гимли и тихо добавил. — Если они пока еще живы. — Орки ушли вглубь страны. Значит, придется преследовать их по суше, — размышлял Арагорн. — Наберитесь мужества и сил, друзья. Он стремительно поднялся на ноги. — В погоню! Они вброд переправились через мелкую протоку и устремились вверх по каменистой тропе, вьющейся между деревьев. Эльф, почти не касаясь ногами земли, летел впереди. Неутомимый гном, сердито пыхтя, топотал следом. Арагорн несся, как лесной олень. Очень скоро лес поредел, и над круто убегающей ввысь тропой нависли голые черные скалы. Приходилось карабкаться по неверным осыпям, скатываться в лощины и снова подниматься на гребень и вновь спускаться в глубокие балки. Между тем дорогу окутали сумерки. Ночная мгла упала враз и неожиданно. В темном небе высветились звезды. «Эх, сюда бы сейчас эльфийский светильник!» — вздохнул гном. «Думаю, Фродо он нужнее», — ответил Арагорн. «А нам надо сообразить, куда направились орки». «Они бегут от реки», — задумчиво проговорил Леголас. «Значит, устремляются на север, через степи конники». «Я бывал в стране вольных табунщиков, этой воинственной окраине Гондора», — сказал Арагорн. «На ее просторах оркам трудно будет укрыться. Но они далеко успели убежать. Отдыхать нам не придется. Выдержите?» «Гномы — великие ходоки», — гордо ответил Гимли. «Ха-ха! А эльфа я и не спрашиваю», — засмеялся Арагорн. В себе он был уверен. За долгие годы странствий не раз обошел пешком все Средиземье. «Тогда в погоню!» Теперь они шли быстрым шагом вдоль мелкого ручья, пробившего себе узкое каменное русло в глубокой лощине. Между камней пробивались пучки жухлой травы, в расселенных тут и там топорщились, лишенные солнца, сухие колючие кусты. Скалистый коридор постепенно расширялся, угрюмые утесы расступались и переходили в пологие склоны. В сером предрассветном небе одна за другой гасли звезды. Только сейчас путники почувствовали усталость. «Еще немного», — подбадривал друзей Арагорн. «И мы выйдем на просторы Коники. Там непременно отыщутся следы орков». Вершины гор на дальнем берегу Андуина озарились алыми лучами восходящего солнца. Впереди, над равнинами Коники, полосами стелился утренний туман. Свежий ветер расчищал землю, подгоняя клочья тумана, словно табуны белых лошадей. Тропа вынесла путников на пологий склон оврага. И неожиданно перед их глазами раскинулась зеленая долина, по которой катились волны густой колышущейся травы. Казалось, сияющих кристальной белизной вершин отдаленных ледяных гор хлынул на необозримые поля Коники жемчужный слепящий свет. Зима осталась позади. Весенний воздух обвивал уставших путников. Они почувствовали освежающую бодрость и новый прилив сил, будто и не было бессонной ночи и беспрерывной погони. «Эх!» — вдохнул полной грудью гном. «Давно не чувствовал запаха зеленой травы». Леголас, приложив козырьком ладонь ко лбу, всматривался вдаль. «Смотрите!» — вдруг воскликнул он. «Вон там, у самого горизонта, пешая орда!» «Ничего не вижу», — проворчал Гимли. «Эльфы зорче орлов, не нам с ними равняться. Скажи, Леголас, не орки ли это?» «Похоже», — откликнулся эльф. «Так чего же мы медлим?» — встрепенулся гном. «Вперед!» В росистой траве, доходившей гному до пояса, быстро намокли и отяжелели полы его плаща, но Гимли все прибавлял и прибавлял ходу. Теперь уже Арагорн с трудом поспевал за ним. Лишь эльф по-прежнему легко несся по лугу, почти не приминая ковыльных метелок. Вдруг Арагорн резко остановился. «Стойте!» — крикнул он. «Видите? Здесь трава примята и вытоптана. Следы грубых сапог орков. А вот и вмятые в землю отпечатки маленьких босых ног. Это что?» Он быстро нагнулся и выудил из густой травы, сверкнувшую на солнце резную серебряную бляшку. «Застежка эльфийского плаща!» — вскричал Гимли. «Кто-то из хоббитов подает нам знак, что он жив и наводит на след!» — обрадовался ли голос. «Точно!» — подтвердил Арагорн. «Они уверены, что мы их не бросим!» Ободренные находкой, они снова устремились в погоню. Однако степь обманчива. Сколько они ни бежали, маячившие впереди черные точки, несшихся без передышки орков, нисколько не приближались. Полуденное солнце постояло над головой и медленно покатилось к закату. Пот застилал глаза преследователям, но они не останавливались. Ровная степь сменилась качковатым бездорожьем с редкими перелесками. Теперь уже приходилось бежать почти наугад, потому что холмы и рощицы то и дело скрывали от них плотную гурьбу и еле различимых в дрожащем мареве орков. А сумерки уже ложились длинными тенями на холмы и гасили изумрудную зелень лугов. От плохо прогретой весенней земли повеяло знобкой сыростью. Гном, все время бежавший впереди, вдруг замедлил шаг и совсем остановился. «Не могу!» — прохрипел он. «Того и гляди, сердце выпрыгнет. Передохнуть бы малость». «Да, в темноте недолго и след потерять», — приостановился Арагорн. «Признаюсь, я тоже из сил выбился. Не припомню, чтобы так уставал». «Эльфам любая дорога нипочем», — проговорил Леголас. «Но странно. Мне кажется, будто нас кто-то теснит. Какой-то невидимый напор отбрасывает назад». «Боюсь, на этих просторах уже властвует сила Сарумана», — заметил Арагорн. «Не он ли нас старается сдержать своей магией?» «Выходит, его приказ выполняют орки», — предположил Гимли. «И наших хоббитов тащат к нему. Только зачем ему Пипин и Мери, когда кольцо у Фрода? Вот чего мне не понять. Сюда бы Гэндальфа», — тоскливо вздохнул гном. «Не горюй, сами разберемся», — подбодрил товарищ Леголас. «А пока хватит разговоров. Передышка будет недолгой», — оборвал их Арагорн и тут же, словно подкошенный, рухнул на траву. Заснул он почти мгновенно. Рядом блаженно посапывал гном. Эльф, не смыкая глаз, сидел поодаль и к чему-то прислушивался. От заснеженных гор дул холодный ветер. Он приносил непонятные звуки, похожие на отдаленный вой, всхлипывание, таинственные вздохи неведомых гигантов. Леголас приложил ухо к земле. Чуткий слух эльфа уловил далекое содрогание, похожее на тяжелый топот многих конских копыт. «Проснитесь!» — растолкал он Арагорна и Гимли. Арагорн, привыкший спать в полглаза, мгновенно вскочил на ноги. Гном тоже не заставил себя ждать. «Что случилось?» «Что-то непонятное творится впереди», — быстро проговорил эльф. «Скоро начнет светать. Если орки достигнут великого леса Фангорн, мы потеряем их след. Не знаю, добрые ли вести или дурные ждут нас впереди, но надо поспешить». Северный холодный ветер утих, и с востока на волнах теплого воздуха приплыли мягкие запахи весенних лугов. В слабом свете бледного неба виделись размытые контуры холмов, пропадающая в сиреневом мареве дорога, дальний лес, казавшийся зеленым дымным облаком. Миром и спокойствием дышали беспредельные просторы Коники. Но тревога не отпускала путников. Они наскоро перекусили, позволив себе съесть лишь по одному сытному лориенскому хлебцу, и погоня возобновилась вновь. Они бежали уже третьи сутки, и прежняя усталость давала себя знать. С каждым часом надежда нагнать орков таяла. «Эти двужильные твари несутся, как оголтелые!» — сварливо приговаривал на ходу гном, путаясь в высокой траве. «Нет, они тоже делают привалы!» — возразил Арагорн. «Видишь, в стороне от дороги вытоптано все, будто здесь паслось целое коровье стадо. Надо чуть прибавить ходу!» Но Леголас поднял руку и насторожился. «Постойте!» В его прозрачных сияющих глазах затвердили темные точки зрачков. «Навстречу нам скачут всадники. Сотня или чуть больше. Они желтоволосые, а копья их так и сверкают на солнце». Арагорн и Гимли мучительно вглядывались вдаль, но видели лишь облачко пыли, поднимавшееся над дорогой. Прошло еще несколько минут, и стали ясно видны черные скачущие точки.